Глава вторая. Перевернув коробку для обуви, Дженни вытряхнула ее содержимое на кровать. Она делала это нечасто, лишь когда пыталась найти смысл в той жизни, которую вела уже 42 года. Фотографии и вырезки из газет походили на головоломку, которая никак не хотела складываться, как ни составляя ее части. Ее маленькая комнатушка располагалась на втором этаже дома. Всего жильцов было шестеро, но Дженни никого из них не знала. Так, стук каблуков по лестнице, да неясные силуэты, мелькающие у двери в подъезд. Задумчивым выражением лица Дженни походила на Луизу Брукс. Ее истинно черные волосы и густо подведенные глаза резко выделялись на фоне ярко-зеленого накинутого для тепла кардигана. Обладая осанкой и гибкостью балерины, она спокойно сидела в позе лотоса, хотя ничего особенного для поддержания физической формы не делала. Дженни сжала худенькие плечи, сгорбившись над бумагами и поблескивая лабретами в пробитых ушных раковинах. Над головой у нее висела лампочка без абажура, а рядом с кроватью, насколько хватало длины шнура, стоял бросающий оранжевые отблески обогреватель. Пошарив вокруг, она нащупала маленькую металлическую коробку и подтянула ее к себе. Стены всех квартир дома были выкрашены в нежно-розовый цвет. Косметический ремонт делали каждые 3 года, закрашивая пятна и царапины, оставшиеся по милости небогатых, а то и вовсе безработных жильцов. Свою комнату Дженни как могла украсила фотографиями и картинами, а вот места общего пользования были сырыми и неуютными. Не отрывая глаз от разбросанных по кровати бумаг, она вытащила из жестянки пакетик с табаком и папиросной бумагой, заученным движением вытряхнула немного смеси на полоску для самокрутки и свернула тонкую сигаретку. Достав из бездонной банки зажигалку, прикурила. Врач периодически поругивал ее за курение, ведь Дженни отказалась от стольких вредных привычек. Почему бы не бросить и эту? Но уж нет. За свои 40 с лишком лет она много чего перепробовала, и хорошая сигарета представлялась ей не самым пагубным развлечением. За стеной раздался шум. На лестничную площадку вышел сосед. Хлопнула дверь общей ванной, щелкнул шпингалет. Дженни глянула на часы. Да, свое время для душа пропустила. Кожу после пешей прогулки по холодному городу еще покалывали ледяные иголочки. Зря ходила. Добралась до старой методистской церкви и робко отступила в тень, наблюдая, как в пыльное преддверие храма входят мужчины и женщины, рассаживаясь на раскладные стульчики. Дженни подняла крупную золотую монету и прочла выбитые слова. «Будь верен сам себе». В центре монеты стоял номинал. 2. Совпадающий с количеством лет, в течение которых она вела трезвый образ жизни. Дженни была готова вручить свою судьбу высшим силам, те уж точно навредят ей не больше, чем способна она сама. Другое дело, что, надеясь в этом деле на высшие силы, ты тем самым признаешь, что простительны и пороки всех остальных. Сняв с языка табачную крошку, она снова затянулась. За стеной включился душ, загудел электрический водонагреватель, и Дженни невольно подумала о том, какой в сущности интим царит в их маленьком доме. За тонкой перегородкой стоит и намыливается чужой голый мужчина. Ее передернуло. Похожую жизнь ей приходилось вести в психиатрической лечебнице. С одной лишь разницей, тогда она хотя бы знала, как выглядят соседи. Дженни включила плеер, и голос Тори Эймос заглушил звук, льющийся в пластиковый поддон воды. Ничего удивительного в том, что арендаторы встречались крайне редко, не было. В доме имелась общая, крайне непривлекательная для жильцов унылая гостиная, застеленная липким мохнатым ковром. Присядешь на прожженный сигаретами диван, и с содроганием ждешь, что к тебе присоединится еще одна заблудшая душа. Говорить не о чем, разве что посмотреть в неловком молчании сериалы «Жители Эстенда» или «Чисто английское убийство». Кухня ничем не лучше. Обязательная бутылка с прокисшим молоком, забытая на столе кем-то из жильцов, доварочная панель, на которой, похоже, произошло извержение вулкана. Не самые идеальные условия для легкой беседы и знакомства. С другой стороны, для тех, кто не рвется ни с кем общаться, местечко вполне подходящее. Для Дженни уж точно. Громкий стук в дверь вырвал ее из раздумий. Вздрогнув, она уронила столбик пепла на постель и тут же захлопала ладонью, пытаясь погасить красную искру. Тем не менее, на пододеяльнике осталась крошечная дырка с черными краями. Вот дерьмо. Дженни бросила окурок в тарелку у кровати и потерла пальцы друг от друга, избавляясь от следов пепла. «Кто там?» «Это я, Боб». Дженни щелкнула замком и приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Боб неодобрительно нахмурился при виде неожиданного препятствия и уставился ей в лицо. «Не поздновато ли, Боб, мать твою? Тебе что, делать нечего? Не сидится в пивной с дружками?» «И тебе доброго вечера». Дженни скинула цепочку и впустила гостя. Тот выключил музыку и повернулся к стене над кроватью, изучая последние морские пейзажи, словно прогуливался по выставке в Национальной галерее. «Любопытный мерзавец», — бросила Дженни, сложила бумаги в коробку и убрала ее на столик у окна. «Неплохие рисунки. Знаешь, тебе следовало поступить в художественную школу». «Знаешь, у меня в то время были совсем другие занятия», — буркнула она, вытаскивая из жестянки недокуренный бычок. Боб хмыкнул, вальяжно уселся на металлический стул и отвинтил крышечку, извлеченной из кармана серебристой фляги. Жадно присосался к ней, словно новорожденный ягненок к вымени. Дженни поставила жестянку на книжную полку и сделала еще одну самокрутку. «Такое вроде только старики курят», — заметил Боб. «Старики и нищие женщины». «Ой, не начинай нести этот бред насчет нищеты». «Я к тебе благосклонен, и ты прекрасно об этом знаешь». Вытащив огромный носовой платок, Боб прочистил нос. «Ну и холодина здесь». «Надо пожаловаться арендодателю», — усмехнулась Дженни. «Очень смешно. Я же принес тебе обогреватель, забыла?» «Этой штукой и хомячью клетку не обогреешь», — возразила она, ткнув пальцем в маленький калорифер, и нервно затянулась. Боб остановил на ней внимательный взгляд. Душ за стеной, наконец, выключили. Жилет, занявший ванную, почистил зубы и воспользовался дезодорантом. Слышимость была отличная. Дженни задолжала за комнату уже за 3 недели. Карикатуры шли не очень. Оставалось лишь надеяться на продажу миниатюр на рождественских ярмарках, до открытия которых еще пара недель. Боб запустил руку в коробку для обуви и извлек стопку газетных вырезок. «Не смей!» Не обращая внимания на ее протесты, мужчина откинулся на спинку стула. «Ты знаешь это место как никто», — он ткнул пальцем в текст. «И что?» — осведомилась Дженни, обкусывая ноготь на пальце. «Об этом я и хотел с тобой поговорить, а не выслушивать всякую чушь насчет дружков в пивной». «О чем это ты?» — она нервно усмехнулась. «С чего тебя вдруг заинтересовал сосновый край?» Боб сел прямо, сцепив руки на коленях. В тусклом свете комнаты белки его глаз казались желтыми и нездоровыми. Порой Дженни брала дрожь. Вдруг он заболеет и умрет. Тогда ее вновь ждет улица. Боб махнул в сторону бесчисленных морских пейзажей. «Ты ведь не собираешься жить в этой конуре вечно? Наверняка хочешь переехать на побережье». «Уитби», — выдохнула она название города своей мечты. «Тогда сегодня твой счастливый день. Дело в том, что я пытаюсь развивать свою империю недвижимости, но в последнее время уперся в глухую стену. Уж извини за каламбур. Мне требуется твоя помощь». Боб прищурился. «Заодно поправишь свое финансовое состояние. Полагаю, ты не в том положении, чтобы отказываться».